Развитие осознанности с дыханием. Монахи, тому, кто развил и взрастил анапанасати, это принесет великий плод и большую пользу. Тому, кто развил и взрастил анапанасати, это поможет совершенствовать четыре основы осознанности. Тому, кто развил в себе четыре основы осознанности, это поможет совершенствовать семь факторов пробуждения. Тому, кто развил в себе семь факторов пробуждения, это поможет совершенствовать мудрость прозрения и освобождение. Монахи, как же анапанасати поможет принести великий плод и большую пользу тому, кто ее развил и взрастил? Монахи, когда монах делает эту практику, он уходит в лес или идет к основанию дерева или в пустой дом, садится, скрестив ноги, держа тело ровным и стремится поддерживать осознанность, сати. Монах всегда осознан, когда он вдыхает. Он всегда осознан, когда выдыхает. Первая тетрада. Первое. Делая долгий вдох, монах полностью осознает: «Я делаю долгий вдох». Делая долгий выдох, монах полностью осознает: «Я делаю долгий выдох». Словосочетание «полностью осознает» означает, что в каждый момент наблюдения за вдохами и выдохами во всех их аспектах присутствует сати сампа джанна – осознанность и бдительность. Второе. Делая короткий вдох, монах полностью осознает: «Я делаю короткий вдох». Делая короткий выдох, монах полностью осознает: «Я делаю короткий выдох». Третье. Он обучает себя, полностью осознавая все тела: «Я делаю вдох». Он обучает себя, полностью осознавая все тела: «Я делаю выдох». Термин «тела» – «кайя» – относится к дыханию в аспекте формирования физического тела. Осознавая все тела, «саббакаям» – «паттисамведи» – относится к знанию непосредственных характеристик дыхания, таких как короткое или длинное, грубое или тонкое, спокойное или возбужденное. То есть это знание, каким образом дыхание воздействует на физическое тело. Это знание его естественных процессов изменения, а также знание других характеристик различных видов дыхания. Четвертое. Он обучает себя, успокаивая формирователь тела: «Я делаю вдох». Он обучает себя, успокаивая формирователь тела: «Я делаю выдох». Когда дыхание тонкое и спокойное, тело тоже будет спокойным, и ум становится спокойным и сосредоточенным вплоть до состояния Чханы. Вторая тетрада. Пятое. Он обучает себя, полностью осознавая восторг пити, я делаю вдох. Он обучает себя, полностью осознавая восторг, я делаю выдох. Шестое. Он обучает себя, полностью осознавая счастье, сукха, я делаю вдох. Он обучает себя, полностью осознавая счастье, я делаю выдох. Седьмое. Он обучает себя, полностью осознавая формирователь ума, я делаю вдох. Он обучает себя, полностью осознавая формирователь ума, я делаю выдох. Знание о том, как чувства, веданы, особенно приятные, формируют ум с каждым вдохом и выдохом. Восьмое. Он обучает себя, успокаивая формирователь ума, я делаю вдох. Он обучает себя, успокаивая формирователь ума, я делаю выдох. Быть способным уменьшить влияние чувств при формировании ума. Уменьшить воздействие чувств при формировании ума до тех пор, когда его уже ничего не формирует, то есть в это время нет чувств, нет восприятия, санья, и нет мыслей, витакка. Третья тетрада. Девятое. Он обучает себя. Полностью осознавая ум, я делаю вдох. Он обучает себя. Полностью осознавая ум, я делаю выдох. Знать точное состояние ума в этот момент, будь он чистый или затемненный, спокойный или взволнованный, готов к работе, созерцать дхамму или не готов, и другие его состояния, которые могут возникать. Десятое. Он обучает себя. Радуя ум, я делаю вдох. Он обучает себя. Радуя ум, я делаю выдох. Быть способным увлечь, развлечь ум дхаммой различными способами. Одиннадцатое. Он обучает себя. Сосредотачивая ум, я делаю вдох. Он обучает себя. Сосредотачивая ум, я делаю выдох. Опытно наблюдать за свойствами ума и совершенствовать его самадхи. Двенадцатое. Он обучает себя. Освобождая ум, я делаю вдох. Он обучает себя. Освобождая ум, я делаю выдох. Наблюдать за свойствами и освобождать ум от привязанностей. Четвертая тетрада. 13. Он обучает себя, постоянно наблюдая непостоянство, я делаю вдох. Он обучает себя, постоянно наблюдая непостоянство, я делаю выдох. Использовать ум, сосредоточенный правильным образом, чтобы в течение каждого вдоха и выдоха созерцать непостоянство до тех пор, пока не станут очевидными неудовлетворенность, безличность, пустотность и таковость всего, что сформировано. 14. Он обучает себя. Постоянно наблюдая угасание, я делаю вдох. Он обучает себя. Постоянно наблюдая угасание, я делаю выдох. С каждым вдохом проверять состояние ума на предмет его неутомленности и невозмутимости по отношению к вещам, к которым он испытывал страсть или был привязан. 15. Он обучает себя. Постоянно наблюдая прекращение, я делаю вдох. Он обучает себя. Постоянно наблюдая прекращение, я делаю выдох. Изучать прекращение привязанностей и осознать это состояние как нахождение в ниббане, как прекращение и уничтожение дукхи, и заботливо относиться к этому состоянию как к обычному состоянию ума. 16. Он обучает себя. Постоянно наблюдая отбрасывание, я делаю вдох. Он обучает себя. Постоянно наблюдая отбрасывание, я делаю выдох. Понять, что все сформированные вещи свободны от привязанностей. Это условие возникает в моменты пути магга и обретения его плодов пхала. Монахи, вот как развитие анапанасати приносит великий плод и большую пользу тому, кто ее взрастил.